что необходимо сделать, чтобы воспользоваться благословенными дарами для нашего освящения. Заботясь об освящении, некоторые могут думать о том, как получить дары Господни, но не о том, чего хочет Господь от них самих или как им угодить Господу. Они могут иметь оскорбляющее Господа желание – владеть Словом Господним, владеть Иисусом Христом, владеть Духом Святым. Но это кощунство, это оскорбляет Духа Святого. Симон Волфх хотел получить власть владеть Духом Святым для служения себе, а не Богу. И это дано было ему в погибель. Богу угоден не тот, кто собирается владеть словом, а кто отдает себя во власть слова для повиновения ему. Вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Исаия 66:2. Богу угоден тот, кто, как апостол Павел, от всего отказался и все почитает за сор, чтобы приобрести Христа. Филиппийцам 3:8. Но не для власти над Христом, а для полной отдачи в Его власть. «Что повелишь мне делать?» Деяния апостолов 9.6. Вот вопрос, который был самым насущным для апостола Павла и угодным Господу. Дух Святой дается лишь тем, которые отдают себя во власть Его, ибо Господь дает Духа Святого повинующимся Ему. Деяния апостолов 5.32. Слово Господне, Господь Иисус Христос, Дух Святой – это и есть Сам Живой Бог, и Он хочет видеть наше повиновение Ему, нашу отдачу. Отдаться во власть Слова Божьего – это значит, исследуя Слово, стараться безукоризненно выполнять все, что оно повелевает. Отдаться во власть Христа – значит взять на себя Его иго и не преклоняться под чужое ярмо, но познавать Его и неуклонно следовать по стопам Его. Отдаться во власть Духа Святого – значит, не угашая и не оскорбляя Его своими поступками, исполняться им и чутко прислушиваться к Его святому голосу, выполняя все, что Он подсказывает нашей совести. Для того, чтобы отдаться во власть Божью, необходимо прежде всего отказаться от своей власти над собой и в самых тяжелых обстоятельствах жизни, повинуясь Отцу Небесному в покорности, произнести «Не воля моя, но твоя да будет» Луки 22, 42. Для этого необходимо представить себя в жертву живую, святую. Римлянам 12.1. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенное. Псалом 50.19. Никакого подновленного ветхого человека. Сокрушить – значит искрошить от слова «кроха». Крушить – значит низвергнуть и разбить свое «я», не допускать ничего своего, никакой своей воли, полностью смириться и молитвенно прислушиваться к голосу Божьему, делая только то, что хочет Господь. Смириться не под чужое ярмо, а под крепкую руку Божью. Смиренным Бог дает благодать. На смиренных презрит, смиренных возносит. Исаия 66:2, Иакова 4:6 и 10. Первые шаги самоотдачи принесут нам обильные благословения. Дух Господень станет наполнять нас все более и более, освящая и употребляя на дела святые. Освящение и есть прежде всего отдача. Отдаться полностью – вот основа успеха освящения. Немало знающих и проповедующих теории освящения остаются неосвященными и нечистыми по той причине, что не хотят отдаться в собственность Богу. Он же хочет не слова наши об освящении слышать, а дела наши видеть, нашу любовь к Нему. Готовы ли мы на деле отдать себя в Его распоряжение? Какую благословенную самоотдачу мы видим в апостоле Павле? Он говорит: «Я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Филиппийцам 3:8. Когда Господь посылал его в опасные места для служения, он не советовался с плотью и кровью и, невзирая на опасность, шел в эти опасные места, нередко не надеясь остаться в живых и имея в себе приговор к смерти. 2 Коринфянам 1:8 и 9. Вот что значит «отвергнись себя». Апостол Павел был отдан Господу, и Дух Христов наполнял его и преображал в свой образ. Жизнь этого апостола – яркий светоч Божий. И она стала такой потому, что он с уверенностью мог сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Апостол Павел – человек, подобный нам, но на каком огромном расстоянии в духовном отношении находится от него большинство из нас. Кто-либо скажет: «Он избранный сосуд Божий, а разве мы не избраны Богом?» Павел сознавал себя некогда первым грешником, недостойным извергом, но благодать Божья сделала в нем свою работу и подняла его до благословенных высот. «Готовится мне венец правды» 2 Тимофея 4:8. Не Павел сделал это, а Дух Божий, живущий в нем. через Павла проявлялась преизбыточная сила премудрости и святости только потому, что, будучи глиняным сосудом, он носил в себе сокровище Господня и исполнялся им. 2 Коринфянам 4:7. Так жили и другие апостолы, бывшие простые рыбаки и грешники. С Господом они поднялись в освящении на недосягаемую для самих людей высоту святости и премудрости. Дух Божий, Дух Христов, которым они исполнялись, совершил это через их отдачу, их самоотвержение. Духом Божьим они сияют, как светило в мире. Многие и многие сонмы верующих шли этим же путем самоотречения и достигли благословенного совершенства, но рядом с ними были и другие, которые тоже познали Господа. Он усыновил их, но они не отдались Ему, как должно, и оказались в пропасти. Рядом со святыми были Детраев, Анания и Сапфира, Александр Медник, Именей, Филет и другие. И каков их конец? Но только ли тогда так было? И теперь так. Одни на деле отдаются Господу и возрастают в святости. Другие рядом с ними только носят имя, будто живы, но по существу идут к погибели. Любовь же Господня неизменно зовет нас всех. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. Отдавайся же Ему всецело, отстраняйся от всего нечистого, пусть малыми шагами, но иди вперед в деле самоотдачи, и Он благословит твое освящение. Он трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Матфея 12:20. Только иди, исполняйся Духом, и Христос изобразится в тебе. С нашей стороны освящение заключается в постоянном отстранении от всего неугодного Богу и в полной отдаче себя Ему. А с Его стороны в действенном наполнении нас Духом Святым, когда от полноты Христовой мы получаем благодать на благодать. Иоанна 1:16. Итак, мы видим, что вся теория освящения упрощается до одной заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Матфея 22:37. Простые дети Божьи, ничего не значащие и не знающие сложных теорий, но находящиеся во власти Слова, во власти Христа, во власти Духа Святого с Его приходом в сердце, приобретают все сокрытые во Христе богатства через любовь к Нему. Нам всем может казаться, что мы любим Господа, но это необходимо проверить Словом Божьим. Господь говорит, что любит Его только тот, кто соблюдает заповеди Его. Прочтите внимательно следующие слова Христа. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна 14, 21 и 23. «Он, вселившись в нас Духом Святым, и будет совершать наше освящение, ибо написано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Итак, без самоотдачи, без самоотречения Господь не будет наполнять нашего сердца, а без Него освящение невозможно». Много лет можно называться христианином и знать Священное Писание. Но если кто не отдался Господу как должно, то в освящении, которое должно следовать за обращением, он не сделал еще и первого шага. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Необходимость освящения. Бог избрал нас во Христе, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Ефесянам 1:4. В день нашего обращения мы освящены были Господом через отделение от мира, от греха, через очищение в крови Христа и через помазание, то есть запечатление Духом Святым. Затем одни, приобретая святость во Христе и общение с Богом, продолжили благословенный путь дальнейшего освящения, исполняясь благодатью Божьей. Другие же, хотя и несознательно, но на деле солгали Святому Духу, пообещав в день посвящения своего служить Богу в доброй совести и отдать себя в Его распоряжение, они после обращения, проявляя усердие не в святом хождении, а в жизни по плоти, обкрадывая Бога и по-своему распоряжая силами и средствами, увлеклись земным и живут в плотское удовольствие. Такое можно встретить даже в целых семьях народа Божьего, которые, как Анания и Сапфира, пообещав отдать все, принесли Богу лишь жалкую часть, а остальное утаили. Так ли ты обещал служить Господу? Столько ли обещал отдать Ему усердия, сил и средств для жизни в непорочности и святости? Сегодня многим можно задать вопрос, чем ты владел, не твое ли было, не в твоей ли власти находилось, ты солгал не человеком, а Богу. День апостолов 5.4. Все знают, что постигло Ананию и Сапфиру. Они были призваны и освящены в день своего уверования, но это не спасло их, так как затем они не пошли по пути освящения и склонились ко греху. Что же ожидает тех современных христиан, которые не идут путем освящения? Нас окружает множество верующих. Есть даже немало церквей, именующих себя христианскими, где на разных языках и наречиях можно слышать бесконечное «Господи, Господи». Но не святостью ли должны отличаться истинные дети Божьи, истинная церковь Его? Что говорит Господь? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Матфея 7:21. Какова же воля Отца Небесного? Воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Чтобы мы были святы. Ефесянам 1:4. Таким образом, необходимость освящения исходит из повеления Божьего, невыполнение которого имеет самые серьезные последствия, ибо без святости никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Почему без святости никто не видит Господа? Неосвящающийся не имеет тесного общения с Господом и в результате обязательно клонится ко греху и опускается все ниже и ниже. Грех делает его нечистым, и если такого не покается и не пойдет по пути освящения, он никогда не увидит Господа, ибо сделанный грех рождает смерть. Иакова 1:15. Кто-либо возразит: «Я не освящаюсь, но я и не грешу». Это самообман. Христос рассеял ложное утверждение о золотой середине. «Кто не собирается мною, тот расточает» – Матфея 12:30. Середина – это самое ужасное греховное состояние. Кто не холоден и не горяч, а тепл, тот в самом опасном состоянии. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих. Откровение 3.15 и 16. Кто занимает середину, тот несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот это и есть золотая середина. Всем делающим неправду он говорит, что придет время, когда, стоя вне, они станут стучать и просить: «Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет им в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Луки 13.25. То же будет сказано и неразумным девам, которые не освящались, не исполнялись постоянно Духом Святым. Почему неразумные девы останутся вне? В чем выразится их неразумие? Когда-то через обращение они были обручены единому мужу Христу. 2 Коринфянам 11:2. Они ходили с разумными и внешне ничем не отличались от них. Они держали в руках светильники и даже имели в начале масло, поэтому светильники их горели. Но затем, в самый важный момент, светильники их стали гаснуть, и они наследовали в итоге печальную участь. Что такое наш светильник? Светильник Господень, Дух человека, притчи 20:27. «Духом пламенейте», говорит Господь, Римлянам 12:11. Но как можно пламенеть духом, если его не зажжет тот, кто пришел для того, чтобы огонь низвесть на землю? Давид говорит: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи». Псалом 17:29. Господом возжигается светильник, и наполненный елеем Духа Святого он горит. Светильник, зажженный Господом в день нашего обращения, должен гореть и не угасать. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Левитам 6:13. Для этого необходимо постоянное исполнение маслом. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Это исполнение и совершается праведными через освящение. Свет праведных весело горит. Притчи 13:9. А светильник нечестивых угаснет. Притчи 24:20. Итак, святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Откровение 22, с 11 по 12 стих, с 14 по 16 стихи.